кран. Оглядевшись, она повернула его, вновь открывая, и услышала легкое посвистывание, с которым газ выходил из отверстий горелок. Тереза повернула голову и, не отрываясь, смотрела на маленькие черные дырочки, откуда выползала невидимая, неощутимая смерть. Смотрела равнодушно. Какие-то мысли в голове, неясные чувства в душе пытались обрести форму. Но Тереза не могла понять, была ли то радость или грусть. Заставив себя отвести взгляд от плиты, она приблизилась к постели, где спал Фред. Откинув одеяло, она прикоснулась губами к его груди. Он не шелохнулся. Ступая босыми ногами, подобно ребенку, который собирается нарушить запрет, она подошла к стенному шкафу и достала спрятанный за простынями томик Бодлера «Цветы зла». Если бы Фред видел, что она читает эти мещанские стишки, он пришел бы в ярость. Держа книжку в руке, она вытянулась рядом с ним на постели с довольным видом. Вдруг Тереза увидела, что окно осталось открытым. Она пожала плечами и вскочила, чтобы закрыть его. Фред зашевелился, ворча. — Скоро ты успокоишься, а? — Да, милый. — Конечно. — Все кончено. Она осторожно вернулась в постель и улеглась, как женщина после родов, готовящаяся к визиту родственников и друзей. Но она готовилась принять смерть. Тереза раскрыла книгу на 224-й странице. Она знала ее наизусть. Улыбнулась. Два названия друг против друга. Смерть любовников, смерть бедняков. Вверху название главы. Смерть. Она инстинктивно открыла рот, чтобы глубже вдохнуть, и бесшумно рассмеялась. Какая же я глупая. Она прочла. Постели, нежные атласки аромата, как жадные гроба раскроются для нас, и странные цветы, дышавшие когда-то под блеском лучших дней, вздохнут в последний раз. Затем перевела чуть затуманенный взгляд на другую страницу. Ты — ангел, чудный дар экстазов, сновидений. Ты в магнетических перстах ко всем несешь. Ты оправляешь одр нагим, как добрый гений. Ты оправляешь одр нагим, как добрый гений, — повторила она про себя. Отбросив простыню, она залюбовалась телом Фреда. Рассердившись на себя за то, что лежит в рубашке, будто это было кощунством, скинула ее. Она испытывала какое-то тошнотворное опьянение. Боже! Часы! Но мысль ее прервалась. Все это было так мелко в той огромной черной пропасти, куда она погружалась. Все тени стираются. Даже тень гильотины. Часы. Их рано утром подобрала на тротуаре спешившая на рынок женщина и отнесла в комиссариат. Есть еще честные люди во Франции. Впрочем, часы ведь были разбиты. Книга соскользнула с колен Терезы. Девушка прижалась к Фреду и обхватила его руками. В ее сознании смешивались возлюбленный и сын. От тела, которое она так любила, исходило нежное тепло, нечто чистое и вечное, возвышенней страсти. В полусне Фред что-то пробормотал. Она баюкала его, гладила по голове. — Спи, моя любовь, ничего не бойся. Мама все устроила. Никто не узнает. Никто ничего не узнает. ничего.